Я слышу так много разговоров об этой женщине, что, признаюсь вам, мне просто любопытно познакомиться с ней. Надеюсь, мое любопытство законно, и в нем нет ничего легкомысленного или греховного. Я признаю правоту Пипиты и от всей души желаю, чтобы батюшка в своем зрелом возрасте наконец изменил образ жизни, предав забвению страсти и волнений молодых лет и достиг спокойной, счастливой и почтенной старости. В одном лишь я не согласен с Пипитой. Я думаю, что отец скорее достигнет цели, если женится на достойной, доброй и любящей его женщине. Вот почему я желаю познакомиться с молодой вдовой и удостовериться, может ли она стать этой женщиной. Я даже досадую, может быть, здесь задета моя семейная гордость, на пренебрежение Пипиты, хотя она и старается облечь его в любезную форму. Впрочем, если это дурное чувство, я хотел бы от него освободиться. Будь у меня иные планы, я предпочел бы, чтобы батюшка остался неженатым. В таком случае я, как единственный сын, унаследовал бы все его богатства, а также звание Касика. Но вам хорошо известно, как твердо мое решение. Пусть я недостоин и ничтожен, но я чувствую, что призван стать священником, а земные блага мало привлекают меня. Если во мне есть хоть капли молодого огня и пылкой страсти, свойственных моему возрасту, я посвящу деятельной и плодотворной христианской любви. Многочисленные книги, которые вы дали мне почитать, а также мои познания из истории древних народов Азии, вызывают во мне не только научную любознательность, но и желание проповедовать веру, отправиться миссионером на далекий Восток. Как только я покину этот городок, куда вы сами послали меня побыть с моим отцом, и, став священником, получу по безграничной доброте Всевышнего чудесное и незаслуженное право разрешать от грехов и просвещать язычников, хотя я сам лишь невежественный грешник. Как только вечная таинственная благодать снизойдет на меня и вложит в мои недостойные руки плоть и кровь Бога-человека, я покину Испанию и отправлюсь проповедовать Евангелие в отдаленных землях. Мной руководит не тщеславие. Я не хочу считать себя лучше кого-либо другого. Если я способен к твердой вере и стойкости, этим, после Божьей милости и благодати, я обязан, дорогой дядя, вашему разумному воспитанию, святому учению и доброму примеру. Я не решаюсь признаться себе в одной вещи, но против моего желания это соображение, эта мысль, это суждение часто приходит мне на ум. И раз уж так случилось, я хочу и должен исповедаться вам, ибо мне не следует скрывать от вас даже самые затаенные и невольные мысли. Вы научили меня анализировать все чувства души, искать их первопричину, хорошую или дурную, исследовать глубочайшие уголки сердца, словом, производить тщательный опрос своей совести. Я неоднократно размышлял над двумя противоположными методами воспитания. Один учитель старается оградить невинность ребенка, путая невинность с невежеством, полагая, что неизвестного зла избегнуть легче, чем известного. Другой же, стараясь не оскорбить целомудрие своего ученика, как только тот достигнет разумного возраста, мужественно показывает ему зло во всем его ужасном безобразии, во всей его страшной наготе, чтобы он возненавидел и избегал его. Мне думается, зло нужно знать, чтобы лучше оценить безграничную доброту Бога, идеальный и недосягаемый предел любого благородного стремления. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне узнать, как говорит Священное Писание, вместе с медом и елеем вашего учения зло и добро, дабы осудить первое и разумно, настойчиво и вполне сознательно стремиться ко второму. Я рад, что без излишней наивности иду прямой стезей к добродетели, и насколько это в человеческой власти к совершенству, зная все муки и трудности паломничества, которые нам предстоит в этой юдоле слез, не забывая также о том, насколько, по видимости, ровен, легок, мягок и усеян цветами путь, ведущий к гибели и вечной смерти. Я считаю себя обязанным поблагодарить вас еще за одно. Вы научили меня относиться к ошибкам и грехам ближних с должной снисходительностью и терпимостью, не слабовольной и потворствующей их порокам, но строгой и взыскательной.